Нам пока не до фокусов, но понять, что вокруг творится и чего нам можно ожидать, все же нужно, в этом Лиза права. Ладно, уговорила, пойду поищу еще в таблицах ПТ, улыбнулась Брунхильда. Хотя и так понятно, что сейчас используют какой-то проиндоевропейский диалект, который от всего нам известного отдален, почти на 2000 лет отдален. И, как ни копайся в учебниках, хрен мы его поймем. Ну я же понимаю, кое-что. Ты пока его выучила, а этимологию не поняла. Надо с народом теснее пообщаться, может тогда что-то реально поймем, да и то уверенности нет. Это да, тут аиста называют жираф, хотя может Кира его с журавлем спутала. Вот и подумай об этом, а я пока сбегаю тебе чего-нибудь вкусненького подстрелю. Кстати, почему ты девочку называешь Кирой? Привычнее, а ей сказала, что это взрослое имя девочки-то летом уже 10 вроде исполнилось. В русском-то имена с окончанием на-ка не только и не столько уменьшительные, но и иногда снисходительно ругательные, не стоит, чтобы наши дети ее имя подобным образом интерпретировали. Я это знаю, то есть учила, хотя и не использовала, да, ты права. Ладно, отдыхай, а я присмотрела еще одну яблоневую рощу неподалеку, посмотрю, что за звери там всю падалицу подметают. За обедом снова поговорим. Кстати, насчет освоения языка, поговори с Катей, Кира твоя ее вроде не боится, но слушается, и если Катя прикажет ей тебя языку учить. Кирка действительно Кате подчинялась безоговорочно, считая девушку главной в городе, потому что все ее слушаются. Просто увидев, как девушка нитки придет из остатков пуха от Иван-чая, Кира попросила и ее научить использовать прялку, а на ответ «так пух же уже почти закончился» предложила учить ее с использованием крапивного волокна, которое она, Кира, сама же немедленно и добудет. Ну и добыла немедленно пучок кудели размером с котенка, а Катя, оценив качество волокна, поделилась открытием с остальными женщинами. Те же, испытывающие острую недостачу в постельных принадлежностях, прониклись перспективами быстрой добычи матери для простыней и пододеяльников и в течение нескольких дней вырвали всю крапиву в радиусе пары километров. Сток получился размером с мастерскую Михалыча, а Кира решила, что это сделано по приказу Кати. Впрочем, Лера так и осталась в убеждении, что главенство Кати в глазах Киры обеспечивалось исключительно ярко-красными, хотя уже лишь наполовину длины, волосами девушки. Заодно учительницы узнали, что и тот же Киприй очень даже годится для текстильной промышленности, вот только этой полезной во всех отношениях травы росло куда как меньше, чем крапивы, да и вырывать Иван-чай под корень ни у кого желания пока не возникло. Обычный-то чай уже заканчивался, и все потихоньку стали переходить на чай капарский. Однако слова Люды о том, что Киприй лучше всего растет на пожарищах, мимо ушей никто не пропустил. Впрочем, пока и лес никто жечь не решился, все же лесной пожар, стихия страшноватая. Маркус был, даже по сравнению с Сашей, мальчиком небольшим, но очень вдумчивым. И, хотя, как и все прочие дети, большую часть времени он проводил за учебой, успевал сделать немало. Не только рыбы наловить или раков, но и сотворить что-то на перспективу. При этом он, в отличие от того же Саши, всегда заранее продумывал, что он будет в состоянии сделать сам, а что потребует помощи со стороны других, более опытных товарищей, и всегда мог очень аргументированно объяснить, почему такая помощь необходима. Например, выколотить из обломка мостового пролета силовую арматурину – это он сам. А отковать из нее полотно для пилы – это Света с Леной сделают и быстрее, и гораздо лучше. Но вот нарезать на ней зубья, заточить их, а потом закалить полотно – это опять сам. Сварить хитрую раму из обломков забора – это к Михалычу, выточить дольно непростую железяку – понятное дело, что с этим лучше Ксюши никто не справится. А вот нарезать деревянных брусков, собрать из них довольно хитрую конструкцию – кто же, как не автор идеи, с этим лучше справится? А идея у мальчика была очень простой. Деревьев в лесу много, и деревья эти рубятся постоянно, чтобы и дрова были, да и просто для расчистки леса под будущие поля. Вот только на дрова шли чаще деревья небольшие, так как здоровенные стволы просто таскать было некому, так что много, очень много толстых и совершенно неподъемных стволов оставались лежать там, где их срубили. Не совсем там же, по возможности их все же старались отодвинуть в сторону, но разве что недалеко. Потому что откатить хотя бы относительно круглый ствол на пару-тройку метров, и даже на 10 было в принципе возможно, но вот дальше. Но ведь всякому понятно, что если ствол распилить, например, на доски, то каждую отдельную доску перетащить будет не так уж и трудно. А ручной пилой, даже двуручной, ствол распустить на доски – занятие крайне непродуктивное. Однако если получится этот процесс как-то механизировать, Маркус придумал и воплотил в железо, а большей частью все же в дерево мобильную пилораму, работающую от вала отбора мощности мотоблока, относительно мобильную. Для переноски устройства с места на место нужно было человек 10 и минимум день напряженной работы, но, опять же, с помощью ломов или крепких жердин даже очень тяжелый ствол можно подвинуть метров на 10. Или, если перетаскивать мобильное устройство исключительно лень, даже на полсотни метров. А если бревна вообще перетаскивать лебедкой от тигра или даже трактором, для которого теперь топливо было в достатке. Да. После каждого распила перенастраивать механизм для отпиливания следующей доски требовалось минут 5. Правда, Ксюша сказала, что она эту часть доработает, к середине зимы как-нибудь. Да, для перемещения по направляющим пилы, вместе с взгроможденным на тележку мотоблоком, требовались усилия минимум 2 человек, а чаще этим занимались сразу 3. Но благодаря этой пилораме появились качественные широкие и длинные, до 10 метров, доски и брусья, из которых можно было сделать очень много чего ранее недоступного и очень полезного. Ангелика даже предложила присвоить Маркусу за выдающееся достижение звание Героя Труда с награждением Золотой Звездой, но парень сам отказался, озвучив простую истину. «Пока у нас ничего нет, все, что мы делаем и сделаем, окажется в чем-то выдающемся. Да и все, что мы делаем сообща». Так что правильнее будет всех причастных и награждать, а на всех у нас просто звезд не хватит. К тому же, хотя пилорама оказалась весьма полезной, пользоваться ей было так неудобно, что уже на следующий день было придумано с 10 разных усовершенствований, которые будут воплощены в жизнь сразу же, как выкроется время, что, впрочем, парня вообще не расстроило. Все, что могло его расстроить, уже случилось, а остальное, мальчик прекрасно понимал, что будущее зависит от него, не только от него, а вообще ото всех, здесь оказавшихся, но работающая пилорама лишний раз доказала, что и он может серьезно повлиять на это будущее, для чего нужно тщательно его продумать. В самом конце сентября было сделано еще 2 очень важных дела. Первое, с моста сняли фонарные столбы, было их всего 5, но, хотя оцинкованные железяки и сами по себе лишними не будут, главным в этом проекте было извлечение из них почти 200 метров очень качественного изолированного провода. Да и сами столбы между собой неплохим кабелем соединялись. Вдобавок, так как кабель был проложен в стальной трубе, прикрепленным к низу мостовых пролетов, удалось добыть и пару сотен метров трубы. 2-дюймовый, на первый взгляд ни для чего нужного непригодный, но кто его знает, что в дальнейшем окажется просто необходимым. Второе дело некоторым образом оказалось связанным с первым. Из леса вытащили Соларис. Связь этих 2 дел была прямая. Чтобы снять столбы, пришлось завести трактор и заехать на нем на мост, чтобы использовать стрелу экскаватора в качестве подъемного крана. А тут уже выяснилось, что легковушкам падать с высоты в 3 метра все же противопоказано. Хотя кузов снаружи почти не пострадал, мотор с места сорвался и изрядно испортился, а передняя подвеска вообще развалилась. Так что машину максимально разобрали на месте, отдельно слив все масло, мотор отвинтили и подняли на мост экскаватором, не ковшом, а стрелой с привязанным к ней тросом, а в конце и кузов тоже затащили наверх и тем же трактором перетащили поближе к домам. И пользы от разбитого Солариса внезапно оказалось очень много. Когда Михалыч внятно озвучил масляную проблему, Леночка немедленно донесла информацию до человека, который ее мог, хотя бы и чисто теоретически, решить, до Веры Сергеевны. Понятно, что простая школьная учительница масла моторного наколдовать была не в состоянии, но если обойтись без колдовства, а использовать полученные когда-то знания, то проблема из экзистенциальной превращается в чисто техническую. Правда? Пришлось почти сразу запустить новый электрогенератор, потому что производство масла без токарного станка было невозможным. Вера Сергеевна прониклась идеей срочного изготовления моторного масла и даже нарисовала агрегат, который это масло будет производить из угля. С помощью 2-метрового куска бурильной трубы и кое-чего еще, Но вот труба эта, заполненная железным катализатором, должна была еще и периодически открываться. Там железо потихоньку будет растворяться, потом переосаждаться подальше от входа и перекрывать канал, так что придется периодически реактор открывать и катализатор менять. «Какой катализатор?» – удивился Володя. «Нам еще и катализатор нужно будет где-то найти. Железо и будет у нас катализатором. Лучше, конечно, кобальт использовать, но кобальта у нас нет, поэтому возьмем простое железо и поднимем давление в трубе до 30 атмосфер, а лучше до 50. Чем выше давление, тем больше тяжелых фракций, то есть искомого масла. Пришлось кусок трубы ставить на токарный станок, нарезать там резьбу, потом крышку точить из сделанной кузнечихами паковки, но эта работа особо много времени не отняла и в последних числах декабря установка, по процессу Фишера-Тропша, как сказала Вера Сергеевна, заработала. Насос, который качал синтез-газ, Ксения с Вовкой и Леночкой сделали из правильно распиленного мотора от Солариса, а собственно печь для получения этого газа выстроили кирпичную со сваренной из листового железа отдельной камерой, в которую засыпался уголь и подавался пар. Саму железную реторту сделали еще летом, для перегонки дров на уголь. В смоляных ямах получалась лишь смола, кроме угля, конечно, а из реторты выходило еще дофига очень нужного Алене уксуса и прочих полезных химикалиев. Ну а Вера Сергеевна сначала с двух барьерных балок содрала весь цинк, который позже снова превратила в металл, так что пользы уже получилось много. Ну а теперь, после того как в реторту вварили еще и трубу для подачи внутрь пара, ее стало еще больше. Правда, пришлось одну их женщин посадить на добычу дистиллированной воды, благо, Фомины не столько мотоблок, сколько самогонный аппарат в своем сарае берегли, но в результате всех усилий установка пропускала через себя 20 кг синтез газа в час и выдавала, много чего выдавала. Больше всего получалось газа, в основном, метана, который отправлялся обратно в печь и нагревал уголь в железной коробке. Еще получалось литра 2 плохонького бензина и литров 5 дизельного топлива, наоборот, по словам Веры Сергеевны, очень хорошего. Но главное, из установки в час выходило около литра машинного масла. Неплохой результат, даже с учетом того, что установка работала час, а потом ее нужно было перезаправлять углем 2 часа. Масло, впрочем, тоже не сразу получалось. Сначала в отдельных ретортах осаждался парафин с соляркой и бензин с керосином, затем оставшийся газ пропускался через негашеную известь, поскольку в выхлопе и воды получалось с избытком, после этого смесь сухого газа и паров заново вскипяченных парафина и бензина пропускалась через вторую трубу, где на асбестовой ткани Верой Сергеевной был осажден хлорид алюминия в качестве еще одного катализатора, и только после этого получалось масло. Заодно еще и немного высокооктанового бензина, но масло было все же самым важным продуктом. И на литр этого масла дров уходило чуть больше кубометра, но пока других вариантов обеспечения электростанции важнейшим расходным материалом не просматривалось. Хорошо еще, что кузнечихи наковали из добытых из моста 55-мм арматурин топоров больше полусотни, так что кому и чем дрова добывать вопрос не возникал. И тем более не возникал, так как дрова были всего лишь отходом производства при расчистке новых полей. После того как народ освоился, за день от леса расчищалось до 5 соток, причем будущие поля освобождались и от собственно деревьев, и от корней, что сулило довольно радужные перспективы, так как Света и Лена выковали не только маленький плуг для мотоблока, но и трехкорпусный для трактора. Поначалу женщин смущало то, что каждое пятое дерево в лесу оказалось яблоней, а их было жалко рубить, но когда на них созрели первые яблоки, не просто кислые, а какие-то вообще горькие, сомнения в необходимости рубить их отпали, тем более что и уголь из яблонь получался не хуже, чем из не очень часто встречающихся берез. Те специалисты, которые еще на заводе комплектовали «Тигр», отнеслись к работе ответственно. И в комплекте инструмента появилась компактная универсальная лебедка. Подразумевалось, что с ее помощью 7-тонную машину экипаж легко вытащить из любой грязи. Правда, Леночка говорила, что если лебедку с машины просто снять, то облегченный тигр сам из любой грязи выскочит. Универсальность же заключалась в том, что лебедка могла работать и от электромотора, и от рукоятки, которую мог крутить человек. Вова же, вспомнив когда-то увиденный в интернете ролик, сделал что-то вроде самосжимающихся клещей, которые вешались на трос лебедки и крепко впивались в ствол дерева, так что с этим приспособлением лебедка довольно легко выдергивала из земли деревце толщиной до десятка сантиметров. А если учесть, что трос у лебедки был длиной метров под 70, один раз прицепив этот агрегат к какому-нибудь дубу, можно было легко расчистить от лесной поросли участок в четверть гектара. Правда, с более толстыми деревьями механизм не справлялся, но и там с ним было проще выдергивать толстые корни при раскорчевке участка, так что теперь дрова добывались с меньшими усилиями. Самым сложным при изготовлении масляной установки было изготовление катализатора. Веса Сергеевна собрала всю доступную ржавчину, для чего героически ободрали ее со всего ржавого железа, выуженного из пожарного пруда. Из нее слепила бублики, довольно плотно влезавшие в трубу реактора, а затем через эту трубу долго гоняла раскаленный газ, который в изобилии выдавал газогенератор электростанции. Пришлось изготовить из огнеупорной глины трубки, внутри которых этот газ нагревался, в специально для этого построенной печке, но в конце концов получились диски из восстановленного и сильно пористого железа. Конечно, кроме железа там еще много чего было, но главное, что катализатор этот работал. Пока делалась установка для добычи масла, Ксюха заодно, пока электричество было, на токарном станке обточила и 4 толстых арматурины длиной по 2,5 метра. 5 арматурин, но затем на 5-й нарезала опорную резьбу и сказала, что это у нее будут заготовки для новых станков, каких, особо уточнять не стала, но никто особо и не расспрашивал. Все уже знали, что девушка – практически готовый инженер-станкостроитель, а специалисту виднее, что нужно и можно изготовить. Знание – сила. Но знания теоретические без соответствующего опыта не очень продуктивны, то есть и от них польза есть, по крайней мере становится понятно, в какой стороне нужный опыт приобретать, просто дело приобретения опыта ну очень небыстрое. Некоторый дополнительный стимул к приобретению опыта дает глубокое осознание грядущего полярного пушистого зверя, так что установка заработала где-то в самом конце ноября, вот только ожидаемого масла из нее получалось не очень много. Насос высокого давления крутился починенным Михалычем 10-киловаттным мотором, причем для его ремонта пришлось разобрать на запчасти стартер от КамАЗа и потреблял при работе 2/3 мощности электростанции. Хорошо еще, что зимой непрерывно крутить моторы холодильников не требовалось. Однако если холодильники начинали потреблять слишком много, то автоматика, сделанная Михалычем, начинала отключение лишней нагрузки с насосов в отопительных системах домов. Что теперь вроде стало не критичным, ведь для них были сделаны и ручные насосы, точнее, были приделаны ручки, чтобы крутить насосы, когда электричества совсем нет, а у Марины такая ручка и изначально имелась. Однако удовольствие крутить ручку было ниже среднего, и чаще женщины просто гасили топки отопительных систем. Так как на улице было не очень холодно, это пока срабатывало, но если вдруг настанут сильные морозы, всеобщее уныние рассеяла Леночка. Она, несмотря на ранее полученный от Михалыча втык, запустила на новом масле движок от Пассата, доказав старику, что мотор от этого не испортится, и маслозавод стал работать только с новым генератором, специально запускаемым для каждого рабочего цикла, а вдобавок и станки стало возможным использовать в то время, когда не работал масляный завод. И не только станки. Кондиционер в гараже Михалыча теперь более ответственно заботился о сохранении урожая. Еще в последних числах октября, когда погода все же начала окончательно демонстрировать наступление осени, Брун подстрелила лося. По ее словам, очень большого, сильно за полтонны весом. Эта добыча привела к тому, что все морозильники оказались полностью забиты мясом и электростанция перестала справляться с нагрузкой, ведь пришлось включить и 4-камерный холодильник, который перетащили из дома Савельевых. Так что кроме постоянного дежурства на генераторе добавлялось и дежурство на холодильниках. По составленному Михалычем графику морозильники подключались и отключались от сети. Но это было не самой большой проблемой, самую большую озвучила Марина после того, как все мясо было распихано в морозилке. «Девочки и мальчики, я пригласила вас, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. К нам едет пушной полярный зверь. Часть 2. Добрые соседи. Глава 1. Вероятно, Кире теперь позавидовало бы абсолютное большинство нынешних детей. Крыша над головой, причем очень даже комфортная, кормит до отвала, одевают-обувают, за здоровьем следят, не жизнь, а малина. Но сама себе Кира вовсе не завидовала, ведь за райскую жизнь приходилось платить, точнее, отрабатывать эту жизнь. Обучением Киры занялась Ярославна. То есть Ярославна разработала специальную программу по обучению именно Киры, а вот воплощать ее принялись сразу 6 учительниц. В первую очередь ей занималась Фира, ведь кто как не учительница русского языка и литературы может научить девочку русскому и литературному языку. Впрочем, наукам девочку обучали сразу 3 учительницы, младшеклассницы. Юля Щербакова, Маша Павлова и Валя Смирнова. То есть эти 3 обучали Киру арифметике, письму, чтению. Все же Ира делала упор на устный русский. Вика Соболева учила девочку музыке, а Оля маленькая обучала ее рисованию. Казалось бы, какие музыка с рисованием, когда буквально жрать нечего. Но ведь есть чего поесть-то, так что такая постановка вопроса шла мимо кассы. Тем более, что Кире музыкальное образование очень нравилось, а рисование развивает мелкую моторику. Еще эту моторику развивает художественная лепка, ну, или даже не очень художественная. А, скажем, красивая миска или горшок и в хозяйстве лишними не окажутся. Только благодаря плотной опеке несколькими учителями Кира была занята. В общем, все же Вероника с Дашей следили, чтобы девочка высыпалась. А на простой вопрос Лизы, зачем вы так ребенка мучаете, Ярославна ответила просто. Кира у нас одна, то есть как представитель местного населения, и на ней мы просто обкатываем методологию обучения всех местных детишек. Их-то придется обучать, мне кажется, довольно массово, причем в крайне сжатые сроки. Я вообще удивляюсь, что девочка с вашим обучением просто не спятила, ведь такие нагрузки. С детьми проще, у них разум еще очень пластичен, да и нагрузки вовсе не запредельные. Ага, за 3 месяца научить человека новому языку практически в совершенстве. Адаптированная методика обучения взрослых. Кстати, взрослые гораздо хуже такие нагрузки выносят, но и у них, как показывает практика, из 10 человек 8 за 3 месяца язык изучают достаточно для свободного общения с носителями. Это какая практика? Методика еще в 70-е годы прошлого века разработана была в Академии Дзержинского. Позже, доработана и отшлифована в Мариса Тореза, он тогда еще университетом не назывался. Но русский тут вообще побочный фактор, мы же... Кира это на самом деле нас учит больше, чем мы ее. Она нас учит, как людей с нынешним менталитетом можно обучать тому, что нам нужно. Мы же не просто так ей уроки даем, мы внимательно анализируем, что она усваивает и как, и с чем у нее проблемы возникают. Проблем-то на самом деле даже больше, чем мы изначально предполагали. Девочке-то уже 10, в голову ее напихано много чего, что нам хренью кажется, а почти все... что для нас естественно и привычно, она считает просто чудом. Это плохо разве? Отвратительно. Ее мозг не требует объяснений, потому что все ей непонятное просто относит к области чудес. Нет внутренней потребности многому учиться, но ничего, скоро это пройдет. Похоже, чтобы учиться для нее стало делом интересным, ей сначала нужно многому научиться. И вот тут вера в чудо, точнее, вера в волшебство нам как раз поможет. Она делает все, что ей говорит Катя, даже если ей это и не нравится. Ну а что ей Катя будет говорить по поводу учебы, мы как раз и придумываем. А так, девочка мало что старательная, но еще и довольно сообразительная. Я почти уверена, что года через 3 она догонит сверстников, которые учатся в обычной нашей школе. То есть, которые не перенеслись. Девочки и мальчики, я пригласила вас, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. «К нам едет пушной полярный зверь», — сообщила Марина. «Когда мы попали, у нас было примерно 140 килограмм соли. Ладно, 30 забрала Вера Сергеевна, чтобы сделать щелочь, но большую часть остальной мы попросту съели. Мы уже съели почти центнер соли и теперь все наши запасы составляют 20 килограмм. Если даже сократить нашу убогую норму вдвое, то соли хватит на пару месяцев, а у нас, между прочим, 6 женщин, которым в соли отказывать никак нельзя. Так что, во-первых, отныне все будут жрать еду без соли, а во-вторых, все будут думать, где нам эту соль срочно найти. Марин, а раньше норму почему не сократили? Потому что не сообразили, не до того было, а сегодня я просто глазами увидела дно контейнера, в котором соль лежала. Интересно, в Тульской области месторождение соли есть. Соли тут завались. Только она хранится на глубине в километр-полтора под нами, ответил Михалыч, нам до нее не докопаться. Значит, нет, то есть мы не знаем. Может, Кира знает. Кира не знает, в разговор вмешалась Фира. Я по другому поводу с ней разговаривала, и она сказала, что соль у нее в городе закупают на каком-то торге, на Оке, куда почти месяц плыть. И стоит соль очень дорого. У нас все равно местных денег нет. У них тоже нет. Но там умеют делать железные топоры и горшочек соли. Она показывала что-то литра на полтора-два, обходится в один топор. У них кузнец какой-то очень умелый, так что город на год покупает соли очень много кадушку, то есть, которую сама Кира даже поднять не может. По моим прикидкам выходит, что килограмм 15 или даже 20. А нам на год нужно минимум центнера 3, задумчиво проговорила Марина. Это сотню топоров потребуется. Да, слишком дорого, нам столько просто не сделать. Сделать-то можно, недовольно протянула Лена, но не уверена, что при таких ценах на этом торге вообще найдется столько соли. На всякий случай мы со Светой постараемся, конечно, но лучше бы придумать, где мы сами соль добыть сможем. Я читал, что где-то на реке Белой есть солонцы, внес свою лепту в обсуждение Саша, в книжке про попаданца какого-то. Только сейчас забыл, как она называется. Где-то, это не координаты на карте, пользы от этой ценой информации нам нет совсем. Если самим, то вариантов ровно два. Или в Соликамск, или на Баскунчак, возразил Володя. Причем на Каме еще искать нужно, где эти соляные источники, и потом соль выпаривать. Туда мы без корабля не доберемся, а корабля у нас нет, возразила какая-то учительница, но Леночка тут же прокомментировала. И до торга на Оке без корабля мы не доберемся, так что придется корабль построить. А плыть, раз уж корабль у нас будет, нужно на Баскунчак. Карты у нас есть, не промахнемся. Может и не промахнемся, но там от Волги до Соли километров 50 как добираться. Значит, построим корабль, на который портер влезет. На нем доедем до озера, насыплем в кузов соли сколько влезет. А сначала шоссе построим от берега. Тогда на Тигре поедем. А для перевозки этого броневика выстроим крейсер. Кира говорила, что у Пниже Тулиши нигде вброд перейти нельзя. То есть баржа с осадкой в полтора метра пройдет, заметила Лиза. А Волгу у Казани в Межень еще в 19 веке переходили, то есть баржу нужно строить с осадкой в полметра, возразила Катя, но сколько тигр-то весит? 7 тонн. Баржа размером 3 на 5 метров уже сойдет, а сама баржа ничего уже не весит. 3 на 7, согласна. Дамы и другие дамы, можно считать, что решение принято единогласно, усмехнулся Михалыч. Строим баржу 3 на 7, или крейсер, или еще что-то. И отправляем экспедицию на Баскунчак. А пока не отправили, давайте вы все проекты баржи придумаете, скажете, что для нее нужно, и когда все будет готово, то снова, скажем через недельку, соберемся и примем окончательное решение. Все равно сбор урожая закончился, грибы в лесу считай пропали, а так и мозгам, и рукам работенка появится. Еще вопросы есть. Упа замерзла в середине декабря, причем замерзла довольно странно. Несколько дней шел довольно густой снег, и потихоньку поверхность реки стала напоминать кашу из снега и воды, а потом за ночь все это превратилось в сплошной лед. Странность же заключалась в том, что сверху этот лед оказался неровный, куски мокрого снега так и застыли комками. Впрочем, лед на реке никого особо и не взволновал, других проблем хватало. Уже с середины января Марина на всю еду соли старалась тратить не больше 100 грамм в день, так что даже Леночка, случайно увидевшая, как Лера обильно посыпает солью кусок рыбы, не преминула в мастерской пожаловаться Вовке. «Да, Вов, тяжела жизнь честной девушки. Может, ты меня соблазнишь, а я тебе потом буду соли в горстке потихоньку таскать». «Я бы соблазнил», — усмехнулся тот, — «но соли у нас от этого не прибавится», а Марина Дмитриевна сказала, что без соли это будет сильно вредно для твоего истощенного организма. «Вот привезем соли, тогда и соблазню». Ты у меня всего пятая в очереди, если я не путаю. Фу, какой грубый мужлан, засмеялась Леночка, никакого уважения к органам правопорядка. Когда мы соль привезем, ты мне и нафиг не нужен будешь. Антенну-то сделал. Сделал. И даже испытал. Вера Васильевна с Брун на старый карьер утром ходили, сказали, что апертура получается градусов 5 всего, может и меньше. Точнее померить не смогли, батарейка на холоде садится быстро. 5 градусов тоже очень хорошо. Я по карте смотрела, там всего-то километров 35 ехать. Ну, если не промахнемся по берегу, конечно. Лен, А я вот что подумал. Здесь крошечная речка почти на 200 метров ушла. А Волга на сколько? Если по нашим картам смотреть, то промахнуться можно очень сильно. Можно, спутников-то навигационных нет. Но Вера сказала, что секстен сделала хороший. С ним она по широте максимум километров на 15 ошибется. А там можно и по местности сориентироваться. Гора рядом заметная, не промахнемся. А что? Я нашел у Михалыча в библиотеке журнальчик интересный. Вот, смотри. Мотор обычный, в смысле бензиновый. Два цилиндра по 80 кубиков, мощность больше 10 лошадок. Если сделать маленький беспилотник, в журнале все чертежи есть, а мотора нет. На чертеже далеко не улетишь. От соларисовского мотора алюминия прилично осталось, а алюминия рознь. Этот как раз для моторов, я попробую сделать. Там написано, что самолетик летает со скоростью до 80 км. И если у Лизы попросить ее Raspberry, то с твоим передатчиком и новой антенной можно будет его километров на 50 пускать. Веб-камеры у нас есть, я только не сумею электронные приводы сделать. Фантазер. Ничего не фантазер. Я про мотор с Ксюшей говорил, она сказала, что ничего особо сложного. Бензина у нас сейчас завались, правда хреновый он, так я и мотор под него пересчитаю. Просто если приводов управления не будет, то и все остальное делать незачем. Ты сможешь сделать. Схемы есть. Дай глянуть. Нет, даже и не мечтай, у нас половины нужных деталей нет и сделать мы их не сможем. А жаль, идея была хорошей. Осенью по предложению Киры вся окрестная крапива была сорвана и сложена в довольно большой стог. Сбор крапивы закончился уже в конце ноября, причем закончился не из-за холодов, а потому что вся крапива в окрестностях исчерпалась. Девочка показала, как из этой крапивы добывать волокно, пригодное для изготовления ниток, и народ изрядно приуныл, поскольку работа была тяжелой, грязной и очень малопроизводительной. Но так как в основном урожай сельхозкультур был собран и других срочных занятий не нашлось, то большая часть учительниц ею и занялись. Однако уже через неделю после начала ручной работы, то есть в начале октября, когда первые порции собранной крапивы были готовы для дальнейшей обработки, по рецепту Кира ее требовалось просто на травке повалять высушить, затем вымочить 3 недели и снова высушить. Вера Сергеевна, сообщив, что это порнография какая-то получается, процесс слегка модернизировала. Модернизация была несложной. Перед очисткой волокна стебли крапивы недолго кипятили в не очень крепком щелоке, а затем сушили возле отопительных котлов и мяли их непосредственно горячие, но и такой несложный прием сделал процесс куда как более производительным. Ну а поскольку сток высотой с дом предполагал появление в скором времени изрядного количества ниток, инженерная часть коллектива занялась изготовлением прялок и ткацкого станка. И если с прялками было, в общем-то, все понятно, рисунков самопрялок с разных ракурсов в электронных книжках нашлось немало, то насчет конструкции станков ткацких единого мнения не появилось. Единственное, в чем конкурирующие организации пришли к согласию, было то, что станок должен помещаться в комнате. Что было, в общем-то, очевидно, поскольку зимой на улице ткать как-то некомфортно. Хотя и с зимой появились поначалу вопросы. До конца ноября особых холодов так и не случилось. И не особых, тоже. Днем температура держалась на уровне 5-10 градусов в плюсе, да и ночью мороза не случалось. В некотором смысле это было даже хорошо, поскольку грибы в лесу не переводились по крайней мере до середины этого ноября, а отдельные боровики попадались и позднее, но дожди, начавшиеся еще в октябре, не давали возможности использовать электропилу в лесу, да и рубить топорами деревья под дождем удовольствие не из самых желанных. Но хуже всего было то, что съедобное зверье попряталось по норам. Людям-то запасов вполне хватало, а вот котики приуныли. Их теперь стало уже 7. Кошка-красавица еще в июне принесла 4 котят. Один котенок был странного темно-бурого цвета с отливом в какой-то даже фиолетовый, один – обычный серый полосатый. А еще 2 были все в маму, то есть оказались пушистыми 3-цветными кошечками. Да, кошки, они для украшения жизни в цивилизованном обществе заводятся. Однако в условиях натурального хозяйства эти мелкие хищники защищают еду человеческую от разграбления дикой природы в лице всяких птиц и грызунов, а потому подлежат холенью и лелеянию. И когда с самостоятельным прокормом им становится туго, в общем, почти вся мелкая рыба теперь шла на прокорм пушистикам. И не только рыба. Почти каждый человек норовил отщипнуть из своей, хотя и не особо изобильной, доли мяса кусочек зверикам. Почти, лишь потому, что Марина категорически запрещала беременным хоть крошку из положенного им рациона отдавать кому-то еще. Собакам в плане пропитания было все же попроще. Их Лиза давно уже приучила есть разваренный овес, который чаще всего варился на мясном бульоне, для приготовления которого использовалось все же не мясо, а ранее замороженные зайчьи и свиные кости, то есть объедки человеческих трапез. К тому же Марина специально для собак консервировала кости уже птичьи, предварительно разваривая их до мягкого состояния в скороварке. Такую тушенку из костей она распихивала по стеклянным банкам, которые снова стерилизовались в той же скороварке и затем хранились в холодильнике. Для алабая банка такой консервы, небольшая, конечно, но очень неплохая добавка к корму, для лайки, практически половина дневного рациона. А когда Брун или Леночка добывали какого-нибудь свежего зайца, то псинкам вообще сладко елось. Ну а уж людям елось вообще замечательно. Пока елось, то есть пока соль совсем не закончится. И поэтому, когда в начале декабря наконец выпал снег, причем сразу и на всю зиму, вопрос о добыче соли резко обострился. В особенности после того, как из Киры удалось вытащить то немногое, что девочка знала об этой стороне невеселой жизни местного населения. С солью у нынешнего местного населения было совсем худо, стоила она дорого, за медвежью шкуру, например, соли на рынке давали меньше килограмма, в Кирином родном поселке закупалось ее примерно ведро. Причем это была годовая доза на город с населением, вот тут даже примерно было неизвестно каким. Дома у Киры под счетом народа никто не занимался, а здесь девочка, хотя и научилась считать до 100, подсчитать тамошнее население все же не смогла. То есть перечислила хорошо ей знакомых человек 20, еще столько же знакомых поменьше, и все. То есть понятно, что там было только взрослых мужиков больше 40 человек, но насколько... Впрочем, это было сейчас неважно, и стало гораздо понятнее, почему пассажиров голубого Ютана Кира считала людьми очень богатыми. Сиротская суточная доза соли в 5 грамм на рыло, выдаваемая раньше Мариной, для нее казалась неслыханной роскошью. Но учительницы, лишь оставшись вообще без соли, смогли оценить важность ее добычи и бросились составлять планы экспедиции. В соответствии с заданием, полученным от старика, в первую очередь бросились обсуждать грядущий флот. В сроках этих обсуждений Михалыч, конечно же, ошибся. Оказалось, что среди учителей литературы и младшеклассниц кораблестроителей развелось чуть больше половины списочного состава, и споры на тему, чей проект лучше, затянулись почти на 2 месяца. Что, впрочем, на подготовку к путешествию вообще никак не повлияло. В рассказе Кирки Марину смутил лишь один момент. Сильно смутил, так что она, немного подумав, попросила старшую внучку кое-что уточнить. Ее удивило то, что за все прошедшее время ни одна лодка туземцев не проплыла мимо поселка. А ведь за солью-то, по словам Киры, они каждый год ходили. Так по реке-то очень долго выходит, из всех городов выше по Упинаторг быстрее пешком дойти, ответила на этот вопрос девочка. Там же очень далеко, так не до самого же торга пешком. Надо просто немного по Тулише подняться, потом за день можно дойти до речки Венева, а по ней до Оки 2 дня всего. На Веневе от каждого города поселенцы сидят, лодки обиходят, и дорога там нахоженная. А если по Упи плыть, то до того же места от Сижи получится уже больше 2 раз по 8 дней. Если, конечно, много чего тащить, то по Упи лучше, а пяток топоров или мешочек соли 2 мужика быстро дотащит. С этим вопросом вроде разобрались, вот только Кира в своем рассказе уточнила, что иных причин для живущих в верховьях спускаться вниз по реке вообще нет. Потому что здесь охотиться все равно нельзя, но объяснить почему, девочка не смогла, и это заставляло задуматься. Еще до Нового года Леночка с Ксюшей приступили к модернизации снятого с «Газели» мотора, так как наличие мотора на планируемом судне никем под сомнение не ставилось, а другого подходящего двигателя просто не подвернулось. По совету Михалыча, который очень хорошо представлял, что нужно сделать, чтобы мотор заработал на генераторном газе, они изготовили смеситель, а затем Ксюша, повторив свои развлечения с отливкой деталей из алюминия, сделала и небольшой воздушный турбокомпрессор. С ним получалось почти что полностью сохранить мощность двигателя. Сам Михалыч ваял новый газогенератор, почти такой же, как и свой старый, но тоже адаптированный под новые технологии. Внутреннюю камеру он сделал керамическую. Просто металла нужного не нашел. А тот, который нашел, резко ускорил и выбор оптимального кораблика. Одного из корабликов. В процессе обсуждения мер противопожарной безопасности Вовкина идея построить небольшой, но железный буксир и большую деревянную баржу для перевозки тяжелого груза победила. И железный корабль было решено изготовить из выпрямленных балок дорожного ограждения, которых на мосту оказалось даже с избытком. Их, когда делали реторту для пережигания дров на уголь, уксус и древесный спирт, Ксюха научилась немного выпрямлять с помощью двух половинок дубового бревна и 20-тонного домкрата. Но в судостроении эти кривые железки казались практически непригодными, пока Михалыч, подбирая материал для корпуса газогенератора, не сделал из двух отрезков буровой трубы небольшой прокатный стан, на котором из кривулин получил довольно прямые листы стали шириной в полметра, ну и толщиной в 3 мм. Правда, с несколькими дырками, но Михалыч отверстия ловко заваривал кусками снимаемых с тех же балок креплений светоотражателей, а Леночка, начитавшись специальной литературой, смогла заплатки оцинковать. Вдобавок пообещала, что после сварки корпуса она и швы также обработает, после чего противников у Вовиного проекта вообще не осталось. Учителя русского и литературы чем хороши, они умеют читать, и понимать прочитанное тоже умеют, их этому специально учили. Поэтому прочитать Ксюшину книжку по расчету балочных конструкций сумели, а затем, прочитанное все же поняв, смогли с помощью калькуляторов на телефонах и каркас буксира просчитать. Ну а дальше началась простая и понятная всем работа. Ломами и кувалдами, все же на самом деле больше гаечными ключами, хотя и кувалдами с зубилами тоже пришлось поработать, нужно было добыть из моста опоры барьеров, затем из добытых железяк нарезать куски нужного размера, после этого куски сварить в соответствии с чертежами. Нарезать оказалось не очень сложно. Михалыч смог, наконец, доремонтировать плазморез, который перед новогодними каникулами ему принесли ребята из автомастерской, где он отработкой разживался. Оказалось, что очень вовремя Леночка запустила новый генератор, так как агрегат потреблял 7 кВт, а без плазмореза шансов сделать стальное судно к лету вообще бы не было. Что же до самих кораблей, их было запланировано к постройке сразу 3. Почти самоходная баржа для перевозки «Тигра», то есть баржа, и даже с мотором, от портера, но с опускаемым в воду при необходимости винтом. А без необходимости эту баржу должен был тянуть катер с мотором уже от «Газели», но работающим на генераторном газе. Просто потому что дрова в нынешней обстановке найти куда как проще, чем дизельное топливо или бензин. Тигроносец строился с остальным каркасом и деревянной обшивкой. Расчеты на прочность показали, что если каркас делать даже дубовый, то судно получится вдвое тяжелее. Еще один корабль представлял из себя уже совершенно деревянную несамоходную баржу, на которой собирались переправить в нужное место прицеп, сделанный из остатков газели и портера. По сути, простую телегу с автомобильными колесами и на рессорах, на последнем настояла Леночка, пояснив, что без рессор езда со скоростью даже в 5 км по дикой степи будет уже очень экстремальным приключением. Катер построили быстро, то есть быстро все нужное заготовили и даже сварили каркас из перил, снятых с моста. Все остальное отложили на весну, просто потому что никто даже теоретически не мог представить, как тащить хоть и небольшой, но все же очень тяжелый кораблик к реке. С баржи оказалось посложнее. Месяц ушел только на расчеты прочности настила, на который предстояло поставить 7-тонный автомобиль. А еще изрядно времени потребовалось на то, чтобы придумать, как раскладной трап от КамАЗа к барже приделать. Проще всего получилось с понтоном для прицепа. По сути, это был большой деревянный ящик, который, особо даже не задумываясь, сколотили из свеженапиленных дубовых досок. Здесь самым сложным было наковать нужное количество гвоздей, но зато гвозди получились очень даже крепкие. Потому что Света и Лена героически раздолбили кувалдами еще один обломок рухнувшей балки моста и наковырили оттуда арматуры, а Михалыч сказал, что для таких сооружений на арматуру идет все же не гвоздевое железо, а вполне себе легированная сталь. Собственно, кузнечихи арматуру и наковырили для того, чтобы кое-какой инструмент еще сделать. Но арматурины с края пешеходного перехода были довольно тонкими и гвозди из них ковались быстрее. Впрочем, из куска толстой арматуры девушки выковали новую пилу к циркулярке и результатом остались довольны. Еще за зиму удалось провернуть одно очень важное мероприятие. К когда температура опустилась до 20, что почти случайно совпало с планами работы, насосы отопительных систем переключили на бензогенератор, а затем всего за 5 часов работы на электростанции Михалыч с кучей помощниц поменял мотор с генератором на запасные, и теперь с электростанции можно было всегда снимать до 20 кВт. Вовину идею использовать оба генератора одновременно пришлось отложить. Хотя газогенератор мог обеспечить топливом оба мотора, да и масла теперь на них хватало, запустить два аппарата никак не выходило, просто потому что они работали на разных оборотах, а маховик имелся лишь один. Впрочем, теперь электричества хватало и на холодильники, и на станки, если их включать все же по очереди. На улице все еще холодало, и моторы холодильников, стоящих в неотапливаемом гараже, включались нечасто. Снежная голодная холодная зима, начавшаяся в декабре, больше всего радовала именно небольшими морозами. Отправляясь на экскурсию, народ все же тулупами не запасся, а морозы в районе 5 градусов никого особо не беспокоили. Детей же вообще радовали. Ведь из липкого снега так удобно лепить снеговиков. По каковому поводу Лера, глядя на резвящихся малышей, меланхолично сообщила, что повезло нам попасть в римский климатический оптимум. Действительно оптимум. За всю зиму температура опустилась до 20 градусов лишь однажды ночью, а днем обычно держалась в районе -5-7, что особенно радовало Лизу и Марину, которые продолжали собирать хоть скромные, но урожай помидор в двух теплицах. Лизин парник, покрытый карбоновыми листами, за осень тоже преобразовали в теплицу, сварганив в ней батарею из 2-дюймовых труб, снятых с моста, и построив рядом с ней печку, в которой вода для этих батарей нагревалась. Электричества на подсветку хватало, дров для отопления тоже. А помидоры, это же столь необходимый витамин. Поскольку тепла и света хватало, а огурцы сами по себе завяли еще в сентябре, в тепличках вместо огурцов теперь росли разные салаты, лук зеленый и даже редиска. Правда, Ирина лопала только помидоры и иногда жаловалась на острое желание сожрать лимон целиком, что было пока неосуществимо, а вот Лариса с удовольствием трескала лук и редиску, обильно приправляя их солью. У Нины пристрастие оказалось и вовсе другим. Она чуть ли не каждый день потихоньку объедала собачек, выпрашивая у Марины консерву из костей. Чаще всего ей хватало пары ложек, но иногда она и всю банку целиком проглатывала, хотя банки-то небольшие были, 400-граммовые. Лера налегала на жареную рыбу, причем, по мнению Марины, сильно пересоленную, а Лида лопала яблоки как не в себя. Лишь Людмила Алексеевна пищевыми извращениями не страдала, если, конечно, не считать того, что ела она теперь раз по 5-6 за день. Но, как постоянно повторяла Марина, беременным все можно, ну, кроме того, что нельзя. И пока что ни у кого этот тезис возражений не вызывал. Пока что занимались решением демографической проблемы только эти шестеро. Прежде всего именно потому, что врачи пришли к единодушному выводу, что больше пока не прокормить, ни едой, с ней-то пока все было довольно неплохо, проблема была главным образом с солью. Если нет соли, то нет соляной кислоты. Не вообще нет, а в желудке, и женщина любую еду просто не переварит. А так как ей приходится выкармливать уже двоих, то она, женщина эта, начнет переваривать уже себя. И именно поэтому почти все всеми силами старались подготовить экспедицию за солью наилучшим образом, и не сколько для себя, сколько для будущих поколений. Детям ведь соль тоже нужна. Почти все, но не все. Света и Лена не вылезали из кузницы, Алена большей частью сидела в своей лаборатории, творя всякую фармакологию. Кира, та вообще, после знакомства с самопрялкой, только пряжей в свободное от учебы время и занималась. Маркус с Сашей под руководством Екатерины тоже чего-то творили. Что же до Ксении, то она половину времени сидела за книжками, а половину – в мастерской. Теперь это ограничений на использование станков не стало. Примерно до третьей декады февраля длилась эта непривычная зима, а затем как-то неожиданно для всех наступила весна. И удивила весна всех не тем, что началась она рановато, а тем, что лед на реке исчезать стал вовсе не так, как все себе представляли. Сначала посередине реки появились быстро разрастающиеся промоины, а затем лед и возле берегов стал быстро таять. Никакого ледохода, разве что отдельные льдинки, оторвавшись от берега, проплывали вниз по течению. Но главным в этой весне стало то, что началась эпоха плодоношения. Причем началась она в конце февраля, когда красавица принесла 5 котят. К Красивые получились котята. Три все в маму, трехцветные кошки и два рыжих кота, очень похожих на лизиного мейн-куна. С учетом первых четырех котят, родившихся летом, поголовье мелких хищников достигло 12, но вопрос, чем их кормить, пока не возникал. Мясо в запасах далеко еще не закончилось, так что и кошкам перепадало достаточно. А на следующий день после появления на свет котят в первом курятнике, в котором поселили лейкгорнов, было снесено первое яйцо. Вообще-то Люда говорила, что яйца куры начнут нести еще в ноябре-декабре, но то ли кур не лучшим образом содержали, то ли зимой куры нестись не собрались, так что первый результат все увидели лишь в феврале. Увидели, и через три дня съели. Яиц стало 4, как раз по одному на младших детей, а оставлять первые яйца на высиживание Люда не посоветовала. Снег полностью сошел в первых числах марта, и немедленно началась подготовка к очередной посевной, которая была гораздо более простой, чем прошлой весной. Так как с дизельным топливом стало получше, на поля выпустили трактор, который всего лишь за день всю доступную землю и распахал. Просто земли было все же не очень много, а изготовленный в кузнице хоть и паршивенький, но все же трехкорпусный плуг мог пахать быстро, так что все 4,5 гектара за день успели и вспахать дважды, и проборонить. Собственно, к посевной приступили во второй декаде марта, когда земля под ярким солнышком немного прогрелась, и в этот раз процесс тоже шел с использованием малой механизации, то есть совсем малой. Две слегка доработанных ручных сеялки все же механизация не ахти, но с ними процесс идет всяко быстрее. Даже если их приходится тащить по полю, впрягаясь по трое. Народу-то много, немножко потаскал агрегат, устал, можно передать его другой ломовой учительнице. Правда, некоторые несознательные гражданки попытались донести до руководства мысль, что дизельный мотоблок технологически превосходит простых тягловых баб. Руководство, в лице, в данном случае, Люды, хмыкнув, не возразило, правда заранее предупредив, что вся ответственность за воплощение мысли в жизнь возлагается на мыслителей, а чуть погодя сообщила, что пока мотоблок не будет вытащен из грязи и отмыт, на обед мыслители могут не рассчитывать, а в процессе вытаскивания могут еще раз подумать, стоит ли направлять в промокшее поле довольно тяжелую машину с 10-дюймовыми колесами. Овсом засеяли примерно 2 гектара, с четверть ушло под проса. Подсолнухи заняли пресловутые 6 соток, нашлось место и гороху, и фасоли. Небольшое поле под капусту вскопали, уже безо всякого трактора, рядом с рекой. Впрочем, пару грядок капусты Марина посадила и рядом с забором, поближе к кухне, а на приусадебных грядках посадили уже капусту цветную. Но большую часть приусадебных грядок заняли морковка, свекла, лук, репа, турнипс и, конечно же, кабачки и картошка. Собранную в прошлом году все же посадили на расчищенном от леса гектаре, а здесь на грядках посадили выращенную из семян рассаду. Людмила Алексеевна сказала, что это позволит получить посевной материал, не зараженный всякими болезнями. Правда, из этой рассады клубни вырастут размером с лесной орех, но вот на следующий год. Теперь слова «следующий год» все воспринимали очень серьезно. Всего полей получилось чуть больше 5 гектаров, но когда народу много, причем народу, вооруженного знаниями и даже некоторыми умениями, то ничего сложного в такой работе нет. Ну, сделали работу, и сделали, все нормально и даже в чем-то обычно. Ну, впервые на планете трактор в поля пустили, и что, мы что ли трактора не видели? Ну, картошка на Руси с подсолнухами, эко невидаль. Что может быть обычнее картошки? А вот то, что сделала Ирина. Ирина всего-то навсего родила дочку, первую девочку в новом времени, 8 марта, поэтому и пахота, и посевная прошли мимо населения маленькой колонии под знаком Катеньки. Ирина именно так дочку назвала, после того, как ей, едва отдышавшейся, котя принесла небольшой подарок. Всего-то 6 пеленок, но это были пеленки, сделанные из крапивы, спрятанной Кирой и сотканной самой Катей. На сделанном ей уже, с мальчишками, ткацком станке подшила пеленки Марина, котя со швейной машинкой еще не освоилась, Вера Сергеевна схимичила какой-то отбеливающий состав, после которого ткань хотя и осталась серой, но стала очень мягкой и гладкой. А Оленька, которая вблизи наблюдала за всей этой суетой старшей сестры, просто вышила на одной из пеленок синими нитками имя котя вроде как подпись главного дарителя. И в результате фурор произвела не только маленькая котя, но и котя большая, которая объяснила всем, что станок-то быстро работает, но еще материи наткать, так ниток нет, Кира не успевает прясть. После чего половина женщин с удесятеренной силой набросилась на оставшиеся залежи крапивы. Ну а другая половина все же продолжила подготовку к походу за солью. Поэтому младенцы у Ларисы и Нины в начале апреля родились уже без особого ажиотажа. Глава 2. Весь май подготовка к соляной экспедиции носила уже характер всеобщего помешательства. Леночка вообще почти не спала, пытаясь из найденных в разных местах радиодеталей сделать радиостанцию, способную работать хотя бы в радиусе пары сотен километров. Одна такая у нее была, но только одна, в Тигре, но Тигр-то должен был уплыть. Конечно, ее можно было с машины и снять, но тогда экспедиция оставалась бы без радио. А во всей обнаруженной литературе схем средневолновых радиостанций вообще не было. Скорее всего, у нее ничего бы сделать и не получилось, но на подмогу бросилась Женя Сорокина. Радист из нее был, конечно, вообще никакой, но знания обычной физики, как оказалось, очень помогают при решении подобных задач. И в результате радио с Тигра перетащили на катер. Для поселка Леночка собрала радиостанцию размером с небольшой комодик, а довеском у нее получилась и маленькая рация, размером со средний чемодан и весом под 20 кил, по расчетам способная устанавливать дуплексную телефонную связь в радиусе до полусотни километров. На самом же деле, так как детальки были попросту выковырены из разного радиохлама, у Леночки получилось, что слушать станцию с Тигра девайс мог и на более дальнем расстоянии, а вот передавать так, чтобы было слышно на Тигре, эта рация гарантированно могла на расстоянии километров с 20. Ксюша тоже не вылезала из мастерской, правда тем, что она там делала, никто особо и не интересовался. И так понятно было, что вовсе не баклуши она там била, а появление новеньких и латунных патронов под ПМ всех окончательно примирили с раздающимися из мастерской в том числе и глубокими ночами звуками. А то, что подходящую латунь девушка сама сварила в специально изготовленной печке, все поняли из не очень связной ругани, которой она эту печку периодически крыла, и из ее разговоров с Верой Сергеевной, которая рассказывала Ксении, как с практически цинкового крана аккуратно содрать покрывающий его никель. В этой же струе крутился и Вова. Как лицо, особо приближенное к главному энергетику, он в гальванической ванне делал тонкие медные листы, затем из отожженной меди выдавливал оболочки пуль и в них запрессовывал свинцовые сердечники, что сильно огорчало Михалыча, но он, да и вообще никто, так и не смог придумать какой-либо приемлемый способ изготавливать пули с остальными сердечниками, так что приходилось тратить дефицитный свинец. Большинство же женщин занимались непосредственно кораблями, ведь деревянные корыта нужно было еще и тщательно просмолить перед спуском на воду. Но любая работа когда-нибудь заканчивается. 10 июня к экспедиции все было готово. Почти все, осталось только кабину от портера взгромоздить на катер, ее изначально предполагалось поставить в качестве рубки. «Ну что, подруги, завтра ставим кабину, потом немного покатаемся, посмотрим, как все работает», — предложила Леночка. «Девочки, я понимаю, что все вы устали как собаки», — тихо сказала Марина, «но у нас осталась последняя пачка соли». Ее только мамашкам молодым на месяц хватит, а вам 3000 километров в один конец. Пусть кто-нибудь останется, поруководит, а я сама кабину эту поставлю с мальчиками, вы только скажите как. А все лень, матушка, хотела я еще ночку в теплой кроватке поспать, все, грузимся. Кабину завтра утром на ходу пришпандорим, а сейчас погода хорошая, не намокнем и не простудимся без нее. И только 5 вечера. До темноты мы по течению километров 50 уже пройдем. Все погрузили, ничего не забыли. Вот, возьмите на всякий случай. Ксюша протянула Леночке что-то напоминающее короткое ружье. У буровых труб сталь хорошая, я 3 штуки сделала, стреляют нормально. Это под патрон от Макарова 6-зарядный. Не автомат, конечно, перезаряжать как помповик. Ксюша, солнышко, у нас патронов к Макарову 4 магазина. Да, а вот патроны... Я успела 180 штук сделать, то есть больше сделала, просто остальные на пристрелку потратила. И инструкцию написала, возьми, 7 стволов в случае чего лучше, чем 4. Ты права, спасибо, надеюсь, что не пригодится, но лучше с ними. Все погрузились. Надя, если мы через 10 минут не отплывем, будешь неделю по кухне дежурить. Марина, я поняла, месяц. Через месяц соль будет, обещаю. То ли неправильно подсчитали мощность газелевского мотора после перевода его на газ, то ли просто посудины получились обтекаемыми, но уже через 3 часа после отплытия Леночка крикнула во все горло: «Надя, выключай свою топку, малый ход, Иру сюда зови». И крикнула она это потому, что вдали на берегу показался населенный пункт. Когда к Леночке поднялась Ирина, она поинтересовалась, конечно, причиной срочного вызова. «Вон, сама смотри. И если это тот самый город, о котором Кира говорила, то, что то, то у нас вообще столица мира, вот что. Ты забыла, что именно вокруг нас вообще вся вселенная крутится, так что насчет столицы ты права. А это, наверное, упомянутый город и есть. Других-то поселков мы вообще не видели, а тут, у берега лодки в воде. Берег обрывистый, тут постоянного причала нет, а лодки не убраны, значит еще не спят. Но все же вечер, проходим мимо. Конечно не спят, до заката еще 1-2 часа. Давай причалим, у берега вроде достаточно глубоко. Есть одна идея. И какая? По крайней мере узнаю, правильно ли я выучила местный язык. Так Кира-то из другого города, ты думаешь у них язык одинаковый? Надеюсь, что да. Точнее, уверена, ведь Киру-то именно сюда собирались замуж отдавать. Если бы язык был другой, то или бы научили, или бы, нет, те, кто на другом языке говорят, почти наверняка враги, причаливаем. Только я одна пойду. И куда ты пойдешь? Тебе еще дочь растить, или забыла? Я, надеюсь, на их языке хоть как-то, но говорю, а значит я точно не враг. Вы же кроме подозрения ничего не вызовете. Ясно. Но если что, то я их всех перестреляю. А ты на всякий случай броник надень, и вообще. 1,5 километра до города, если этим словом можно было назвать небольшую деревеньку, окруженную плетнем, корабли проплыли 10 минут. Как Ира и предполагала, у берега глубина была достаточной для катера с осадкой в 0,5 метра, так что сойти на берег для нее оказалось нетрудно. И сошла она, одетая так, что даже Леночка удивилась, а уж что подумало местное пейзанское население. Наверное, не зря Ира долго обсуждала с Лерой потенциальные нравы хроноаборигенов, но приоделась она явно с целью их поразить. Молодая женщина ростом под 1,80 м в болотно-зеленых брюках от старой рабочей формы электриков, которую Михалыч запас для работ на природе, поверх броника еще надела оранжевый рабочий жилет со светоотражательными полосами и яркой надписью «Тулэнерго» на спине, а на голову напялила полицейскую каску, правда, с поднятым забралом. На поясе у нее висел топор, нож, из тех, что кузнечихи отковали из старых и совершенно некондиционных роликов от вагонных подшипников, попу прикрывала малая пехотная лопатка в брезентовом чехле из запасов Лизы. Еще, Леночка даже не поняла, когда и откуда Ира его достала, ПМ в кобуре.